Медленно, спокойный выдох через рот. Снова вдох. И спокойный выдох. Пустите по телу волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног. И обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее, расслабленнее. Перенесите внимание в область сердца. Почувствуйте ту любовь и благодать, которые царят там. В середине пространства сердца вы можете увидеть маленькую кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится все больше. И вот уже закрывает собой все доступное пространство. Она светится белым, кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему омыть вас снаружи и изнутри. Позвольте ему напитать вас, напитать божественной любовью. Позвольте себе раствориться в этом свете. Растворите в нем свое тело, свои мысли, свои чувства и все свое я. И сейчас, когда мы растворены в божественной любви, наши души пообщаются с целью проработки всего того, что позволит нам чувствовать себя гораздо лучше, гораздо эффективнее. И первое, с чего мы начнем, мы проработаем все события от момента рождения до 12 лет, в которых вы попадали в неприятность. В ситуацию критики, в ситуации, где вас не понимали, не принимали, где давили на вашу волю, где вас заставляли действовать не так, как вам того хотелось, где ваши результаты обесценивались и вас сравнивали с кем-либо другим. Таких событий очень много. И для того, чтобы мы могли из всех них убрать эмоциональный заряд, просто начните вспоминать эти события. А моя душа в альянсе с вашей будет стирать из них всю боль, которую вы получили. У нас на это 3 минуты. Если можете, вспоминайте события, как кадры кинофильма. Буквально доли секунды события, следующее событие, следующее событие, следующее. И чем больше пробежит перед вашими глазами, тем лучше для вас и вашего будущего. Но даже если это не получится, то это не страшно. Я буду стараться помогать вам сделать это максимально эффективно, даже если вы не видите никаких картинок. Каждое такое событие, растворяясь, возвращает вам кусочек энергии, который остался в нем. И с каждым событием ваша способность жить и радоваться возрастает. Представьте вам, что вам 7 лет. Задайте себе вопрос, я хороший или плохой? И если вы чувствуете себя недостаточно хорошим, просто начинайте перебирать в уме, почему вы не хороши. И в процессе перебора каждое, о чем вы вспомните, каждая идея, каждая мысль, каждое убеждение будет разваливаться и переставать на вас влиять. И 3 минуты тратим на то, чтобы перебрать все убеждения, почему вы недостаточно хороши. Если же вы хороши, то делайте то же самое, чтобы стать еще лучше. И сейчас в вашей душе будет команда включить опору на собственное мнение. Многие люди опираются на мнение других людей, что такое хорошо, что такое плохо. Но вы уже большие ребята, вы сами прекрасно знаете, что такое хорошо, что такое плохо, и можете сами принимать решение о том, насколько хорошо вы поступили в той или иной ситуации. Тогда у вас пропадает необходимость чувствовать вину, мучиться. Вы просто либо сделали плохо и переделываете, либо сделали хорошо и знаете это. И сейчас прошу ваши души включить опору на внутреннюю референцию, на свое собственное мнение. Сейчас из белого света, из света божественной любви, создайте свое новое Я. Человека, который совершенно точно знает, что он хороший человек. Человека, который всегда знает, сделал он хорошо или сделал плохо. Человека, который умеет ставить и достигать цели. Человека, который умеет жить этой жизнью, наслаждаться ее. Человека, который любит других и умеет открываться им навстречу. Почувствуйте себя таким человеком. Почувствуйте, насколько это легко, насколько это открыто. И насколько это безопасно. И скажите себе, да, это я, да будет так. Сделайте глубокий вдох. Открывайте глазки. Если необходимо, потянитесь. И возвращайтесь здесь сейчас. Как себя чувствуете?